Мы проехали лес, выскочили на трассу и понеслись вперед. Я внимательно наблюдал за дорогой, чтобы не пропустить нужного поворота. Я был жутко уверен, что въезд в деревню должен существовать. И не ошибся. Поворот был. Но в нужную ли нам деревню? Это еще необходимо было выяснить. Но я сказал Армену свернуть внутренне, надеясь на удачу. Дорога была узкой, но асфальтированной. И Армену это понравилось. Он даже стал что-то напевать себе под нос. Через 10 минут показался мост, широкий, бетонный, и сразу через речку избушки. Мне не нужно было долго всматриваться, чтобы понять, мы именно в том месте, куда я и стремился. Проехав мост, мы свернули налево, и Армен сразу же остановился. Так мы въехали в деревню, в ту, в которой жил знакомый рыбак, только с другого конца. «И что дальше?» — осведомился Армен, которого я так и не удосужился посвятить в свои планы. Дальше нужно было найти этого пожилого рыбака. Вопрос стоял ребром. «Как? Ходить по домам, выспрашивать и тем самым обращать на себя внимание?» Чего-то мне это не очень улыбалось. «Едем дальше?» — не унимался Армен. «Стой, где стоишь!» — огрызнулся я. Впереди показалось стадо коров. Стадо, громко сказано, голов 10, не больше. За стадом следовал паренек лет 14 в спортивных штанах, грязной майке и с хлыстом, которым он непрерывно рассекал воздух и который не очень уж пугал буренок, привыкших и к выкрикам пастухов, и к щелканью хлыста. Я вышел из машины. Коровы прошли мимо меня. Когда паренек поравнялся с машиной, я его дружески окликнул. «Эй, парнишка!» Тот приостановился. «Че?» — прошлепал губами он. «Спросить у тебя можно?» «Ну?» — протянул он. Односложные ответы меня бесили. Либо парень был идиотом с рождения, либо стал им уже по мере взросления в этой глуши. «Я тут человека одного ищу». Видя, что парень собирается двинуться за своими коровами, я сам подошел к нему. «Он рыбу у моста с башенками все время ловит», — я махнул рукой в тот конец деревни. «Пожилой такой». И дальше я описал, как мог, своего знакомого рыбака. «Ну», — паренек нетерпеливо посмотрел вслед удаляющимся буренкам. «Не знаешь такого?» «Может, и знаю», — хмыкнул парнишка, обнажив полубеззубый рот. «А на че он вам?» «Да договаривались сегодня порыбачить. Я приехал, а его нет на месте». Я вновь махнул рукой в конец деревушки. Парень совсем открыто заржал, потом заявил. «Так и не мудрено». «Чего не мудрено?» «Так он сейчас со своей женой волтузится. Рожи друг другу бьют». «Так уж», — не поверил я, вспомнив, как испуганно смотрел рыбак на троих подвыпивших мужиков. «Слово. И где они?» Парнишка махнул рукой назад. «Пятая хата отсюда будет», — уверенно заявил он и побежал за ушедшими вперед коровами. Я забрался в машину. «Пятая изба». «Слышал, да», — кивнул джигит. «А зачем нам этот рыбак?» «Хороший вопрос. Рыбак был нужен. Я просто вспомнил кое-что из нашего прошлого разговора. Кое-что, на что не обратил тогда внимания». «Поехали», — не стал я вдаваться в объяснение. У нужной избы Армен затормозил. Я выбрался из машины. Домик был одноэтажный, кирпичный, огороженный деревянным заборчиком с железной калиткой. От калитки к двери дома вела грунтовая дорожка, по краям усаженная цветами. По правую и левую сторону от дорожки простирался сад. Отыскиваемый мною рыбак возле дверей чинил удочку. Пожилая женщина стояла чуть дальше, за верандой. На женщине были длинная изношенная юбка и кофта, не новее юбки. Летами соответствовала хозяину дома. Морщинистое лицо было темно-коричневым от ветра и солнца. Я подошел к калитке и приветливо прокричал: «Здорово, отец!» Мой рыбак вздрогнул и глянул на меня, а затем вымученно улыбнулся. Вспомнил, значит. «Будь здрав, мил человек!» Он отложил удочку в сторону и двинулся ко мне. Женщина, увидев, что путь освободился, направилась к двери дома и тут же юркнула внутрь. Не успела дверь за женщиной закрыться, как вновь распахнулась, выпуская наружу сонного детинушку в трусах и майке. Навскидку было ему лет 25. «Ты вчера опять не закрыл погреб», — донесся из дому голос женщины. Детинушка приостановился. «Ну так что, сыро мне от этого, что ли, сочиться?» И поспешил за дом, в уборную, как понимаю, не иначе. «Да, семейка, с ума сойдешь». Никто не удивится. Рыбак подошел ко мне и как-то виновато улыбнулся, дескать, прощевайте, люди добрые, за такие разборки в доме. «Опять кого ищете?» — лукаво подмигнул мне старик. «Вот она! А ведь это свидетель. Найдут труп лора, начнут жители выспрашивать, кто чего видел, слышал. Тут рыбак и вспомнит обо мне. Влез я, что называется, по самые уши». Но куда уж теперь отступать? Или мужичку шею свернуть? Спросить хотел отец, перешел я к делу. Отец, понимающе кивнул. Сколько человек жили в избушке, которую продал лесник? Я хорошо помнил, что мне сказал рыбак давеча. На мой вопрос, и все время они живут тут втроем, он ответил, почему втроем? Я разве такое говорил? Я тогда подумал, что, может, двое, может, один, когда как, но теперь, мне казалось, выглядело все совсем иначе. Ответ ведь мог быть и четверо. Вдруг этот четвертый все же совершил хотя бы одну ошибку. Так кто его знает, сколько там жило людей? Я туда не заглядывал. А с тем человеком, которого я показывал вам на фотографии, сколько друзей было? Я видел лишь двоих мужчин с ним. Я разочарованно вздохнул. Кажется, ничего не наклевывалось. Четвертый по-прежнему оставался призрачной фигурой. Но после непродолжительной паузы, прищурившись, рыбак как бы смакуя добавил. И один раз женщину. Женщину? Я смотрел на него, как на умалишенного. Чего-чего, а этого я никак не ожидал. Так и есть. «Женщину?» «Глашу?» — вспомнил я об увлечении лора. «Не!» — замотал головой рыбак. «Не из наших она, не местная». Сердце у меня затрепетало. «Женщина!» «А почему бы и нет?» «Когда вы ее видели?» «Чего не помню, того не помню. С месяц, может, не скажу точно, может и больше». «Где вы их всех вместе видели?» «Там рыбачил я на своем месте, где вы вчера меня и застали. Утром. Очень раненько. Они вчетвером, значит, шли к мостику вдоль леса. Значит, то из избушки своей шли. Трое здоровых парней и женщина. На голову ниже их. Но...» — подогнал его я. «Но, видимо, бойкая очень. Я еще издали приметил. Говорила она так громко, словно доказывала что-то им. И руками все водила. А эти трое, хоть и мужики, омолчали, что в рот воды набрали. И, как учительницу, слушали ее. А когда эта четверка подошла к мостику, то женщина тут и подметила меня. И как-то спряталась за своих спутников, словно не желала, чтобы я ее рассмотрел. А я и не стал смотреть. Чем мне они?» Ну, увидел, что они вчетвером идут, и ладно. «Куда они дальше направились?» — тем не менее спросил я. «Не знаю, мостик перешли, и по дороге, наверное, у меня клевать как раз начало. Так что извини, мил человек, не до того мне было в ту минуту». «И больше никогда эту женщину не видели?» «Ни разу. Двоих дружков этого, кого ты искал, видел, а женщину нет. Как она выглядела?» «Лет 30, беленькая, вот и все». «Больше ничего не могу приметного сказать. Лицо издали я плохо приметил, а на мостике, я говорю, она спряталась за мужиками». «Узнать смог бы ее отец?» Рыбак задумался, а затем покачал головой. «Не берусь. Говорю, лицо очень плохо видел. Но что молодая, то точно. Итак, четвертый — это женщина». «Женщина ли?» Когда представил снайперам женщину, которая метко сносит головы своим друзьям, мне стало не по себе. Из машины выскочил Армен. «Слышь!» — крикнул он, помахивая сотовиком. «Тебя к телефону!» Наверняка Довлатов, больше некому, хотя мог и хан уже связаться и потребовать сведений, какие есть на этот час. «Ладно», — кивнул я рыбаку, — «спасибо за помощь». Я двинулся к машине. Устроившись на переднем сиденье БМВ, я взял телефон. «Да, это Довлатов», — назвался майор. «Кажется, у меня для тебя кое-что есть». «Я твой должник, командир», — воодушевился я. «Не сомневайся в этом», — буркнул майор. «Давай встретимся на том месте, где вчера». «Значит, Новопесчаная. Возле гриля и хот-догов». «Через сколько ты будешь там?» — спросил Довлатов. Я прикинул в уме. «Минут через 40-50». «Тогда через час», — накинул еще 10 минут Довлатов. «Договорились». Я отключил связь и посмотрел на джигита, который внимательно следил за мной. «Ну что смотришь?» «Поехали и как можно быстрее. На Новопесчаную. Помнишь, где мы вчера были?» «Хот-дог, да?» — прибодрился Армен. «Точно. Мы через час там должны быть». «Будем, не волнуйся», — заверил меня Армен, разворачиваясь и нажимая на педаль газа так, что послышался визг протекторов. «Я уезжал с надеждой, что больше меня в эту деревню никто не затянет».